Варен в это время наливал себе кофе. Он невольно выпустил кофейник из рук и повернулся на своем стуле, чтобы посмотреть на Алису. «Микрофон?» «Да, сэр. Один из этих микроскопических», — заявила Алиса, которая совершенно не разбиралась в современной технике подслушивания. «Под вашим столом, сэр». Варен встал. «Покажите его мне», — проговорил он жестким и глухим голосом. Она подвела его к большому столу. Они оба сели на четвереньки, и она показала ему микрофон. Варен тоже ничего не понимал в микрофонах, но одного взгляда было достаточно, чтобы понять, что она не ошиблась. Он стал подниматься. «Очень хорошо, Алиса. Спасибо. Вы можете прекратить уборку». Варен задумался над тем, кто же мог подслушивать его разговоры. Он понимал, что микрофон обладал такой мощностью, что даже слова, произнесенные на террасе, были слышны и зарегистрированы. Видя его беспокойный и сердитый вид, Алиса направилась к двери. «Алиса...» «Да, сэр?» «Никому ни слова об этом. Я рассчитываю на вас». Варен отправился в ванную комнату и открыл полностью краны, после чего позвонил Джессу Гамильтону. Так как шум воды покрывал слова, он рассказал ему про микрофон. «Я немедленно приеду к вам, сэр», — сказал он. «Не хотите ли вы просить, чтобы поменяли апартаменты?» «Я не хотел бы сменять обстановку и снять микрофон, но мы не можем говорить теперь у вас. Мы смогли бы засечь подслушивающих. Я буду у вас через полчаса». Литси Джонстон тоже плохо спал. Он услышал разговор Варена с Алисой и понял, что должен действовать быстро. Нужно было как можно скорее избавиться от подслушивающего микрофона. Он разбудил Фрица Курца, секретаря Радница, человека худого и мрачного, которого Радниц оставил в отеле «Бельведер», чтобы тот занимался его делами во время его отсутствия. Пока Курт поспешно одевался, Литси объяснил ему, что микрофон в номере Варена обнаружен. «Избавьтесь от микрофона. Пройдите служебным ходом. И будьте осторожны, чтобы вас никто не видел», — сказал ему Литси. Курт кивнул головой. В случае необходимости это был деятельный человек. Он учитывал ситуацию. Он побежал в салон, поднял тяжелый магнитофон и ушел. Литси сделал гримасу. «Нам на самом деле не везет», — подумал он. Когда он занялся этой операцией, все казалось простым. А теперь Варен будет знать наверняка, что все это время кто-то делал все возможное, чтобы ввести его в заблуждение и убедить, что Форестер убежал сам без посторонней помощи. Зная Варена, Литси был уверен, что тот догадается обо всем. А Радниц хотел избежать этого. Литси понимал также, что через короткий срок отель будет наводнен работниками СИА, и что все комнаты будут обысканы. Он решил снова лечь в постель. Будет лучше, если агенты найдут его спящим, а не бодрствующим. А Варен и Гамильтон не смогли говорить, пока специалист из СИА не окончит осмотр всех возможных точек в апартаментах, которые предоставлены были Варену на третьем этаже, и не мог убедиться, что там нет подслушивающих устройств.